есть. Блять. Запись идет? Да, идет. Пойдемте. Чем же прельщает людей для ходьбы? Железная дорога. Ой, наверное, знаете, интерес к индустриальной культуре. А бабушки и дедушки? Это их не работа, то есть они, это их не путь, ходить от дома до работы. Они собирают бутылки и банки, да? Да, это их не работа. Так интересно. Это есть самолеты. А вы пойдете голосовать 4 числа? За кого именно? Смотри-ка, сегодня тоже палец охладывает. Мам, горит? Нет, горит спичка. Но палец, да? Так я не понял, что тебе надо. Че, инструкции даже нет? Подожди-ка. Может, тебе нужно вот так нагревать, она будет палиться в горшочке. Точно, Глин, да она ведь это не лопнет. Паш, слышишь, как будет кухня на английском? Чичик. Как курица. Точнее, так и надо, только куда ее класть? На газ. А и подушечка, интересно, для чего? Вот послушай эту запись, как будто хентай тут. А ты... Не знаю. А чё так? А, Настя, ты был? А чё не там? Самолет летит всё кругом-кругом, да? Нету еду. Уехал. Какую картошку? Ничего не привезло. Да, в гости заходи. Картошку Thank you.

$50 пойдешь в бутылку. Я говорю, хватит кошмар снимать. Кошмары? Ну здесь пух получится ведь. А что ты теперь это делаешь? Че получилось? Вообще наотмашь, блин, щелку. Hello, Alex. Happy birthday to you. And I hope Alex will like it, because this is such things of my first time. And I'm sorry this present comes too late, because these days I have some troubles. And okay, so much for this. Happy birthday. Happy birthday, and I hope Alex will have a happy day. Goodbye, goodbye. Thank you. Thank you.